встретились, но поздно. Мы встретились, но зря. Тебе могила, воздух, мне всполох огня. Потерять не найти, это проще всего. Лететь не идти, лететь не идти, но и ангел не бог. Ночь не остановить, не отдать якоря. Все живет и все мрет, кружится земля. Твоя дорога — парус, мой путь — караван. Мы были вроде рядом, но кто мешал нам? Кто резал буквы из слова «мечта»? Кто вместо неба читал «пустота»? Может быть, это ты? Может быть, это я. Теперь уже все равно, кружится земля. Кружится земля, то ли вечность, то ли миг. Вера — это слезы, память — это крик. Зачем это небо, где звезды были? Зачем это море? Зачем это море, где ждут корабли? Мы встретились поздно, мы встретились зря. Теперь все позабыто, кружится земля. Кружится земля, кружится земля. Кружится земля, кружится земля. Кружится земля. Кружится земля, мы встретились поздно, мы встретились зря. Теперь все позабыто, кружится земля.